А хотя наш язык, как и все языки, охотно пополнял свой словарный состав за счет словарного состава других языков, все же пополнял он его очень осторожно, разборчиво и не слишком щедро. Любопытно отметить, есть случаи, когда, как бы вразрез со всем, что я сказал, слова, заимствованные нами в своем родном языке, вовсе не начинались на «а», а приобрели это начальное «а» именно уже на русской почве. Таково, например, наше слово «арбуз». Оно взято из иранского языка. Однако там дыня называется «хиарбюзе». Слово это, всего вероятнее, проникло с юга сначала в украинский язык, где и осталось жить в форме «гарбуз». Оттуда уже переселилось к нам и приобрело здесь свой нынешний, явно не русский вид. Занятно, что в турецком языке иранское «хиарбюзе» превратилось в «карпуз», «арбуз», из которого весьма вероятно родилось наше «карапуз» – маленький круглый человечек. Наш язык брал себе те слова, которыми называли за рубежом различные предметы, не встречающиеся в нашей стране. Фрукты – ананас и апельсин, зверя – аллигатора, птицу – альбатроса. Что же до названий различных качеств предметов или всевозможных действий над ними, то русские люди знали искренне почти все главные качества вещей, какие мы наблюдаем в мире, умели выполнять все нужные человеку действия. Для них язык издревле имел свои слова, надобности в чужом словаре не встречалось. Вот к каким выводам приводит внимательное рассмотрение некоторых букв нашей речи и выражаемых ими звуков ее. Очень ли трудно русское правописание? Звук – это одно, а буква – это другое. Такой, казалось бы, безобидный языковедный закон. А сколько огорчений он вызывает у школьника. Написано «борода», а читать надо «борода». Хочется написать «телефон не работает», а изволь писать, как никто не говорит «телефон не работает». И вот возникают ошибки, а за ошибками разные неприятности. Зачем же было заводить в своей орфографии такую никому не нужную сложность? Вопрос этот надо разбить на два. Во-первых, легче ли было бы писать, не будь наша орфография сама собою, то есть если бы каждый писал в точности так, как выговаривает? Во-вторых, действительно ли так уж трудна наша грамота? Интересно, легче орфографии других языков или труднее? На первый вопрос дается ответ в больших учебниках и научных работах, которые подробно рассказывают, как и почему именно так решено писать по-русски. Я здесь сейчас попытаюсь только осветить положение вещей одним простейшим примером. Вспоминается мне маленький, почти разбитый снарядами городок в дни Великой Отечественной войны, дорога от наших постов к его окраинам и столб возле дороги. На столбе стрела и странная надпись «Оптека». Я и еще несколько офицеров стояли под этим столбом и крепко ругали чудака, который такую надпись сделал. Как нам теперь было понять, что находится там за углом, на улицах городка, по которым уже свистели фашистские пули? Если там и верно, аптека — дело одно. Надо немедленно послать туда бойцов, не считаясь с опасностью, вынести все лекарства, какие там могли оставаться, бинты, йод. Все это было бы нам очень нужно. Если же оптика, так ни очки, ни фотоаппараты нас в тот момент не интересовали. И как только грамотный человек может этакое написать, ворчал майор. Тогда среди остальных возник спор. Одни утверждали, что неизвестный нам автор надписи был, несомненно, или из Ярославской области, или из Горьковской. В этих местах люди окают, говорят на «о», четко произнося не только все те «о», которые написаны, но иногда по привычке, выговаривая этот звук даже там, где и стоит «а», и надо сказать «а». Тому, кто родился на Волге или на Севере, отделаться от этой привычки нелегко. Валерий Чкалов говорил на «о», Максим Горький заметно окал. Так произошла и эта ошибка. Человек, конечно, хотел написать «аптека», но произносил-то он это слово. «Аптека»? Так он его изобразил. Однако многие не согласились с этим. По их мнению, все было как раз наоборот. Есть в нашей стране области, где люди акают, ёкают и икают. Одни говорят так, как в пословице: «С Москвы, с посада, с калаш наваряда», произносит «понедельник», «среда», «медвежонок», а другие, наоборот, выговаривают «понедельник», «белеберда», ну и пишут, как произносят. Может быть, тот, кто это писал, был именно человек екающий. Он слово «оптика» слышал и говорил как «оптика», да так его и написал на столбе. Значит, аптеки там нет. Спор наш тогда ничем не кончился, но это и не важно. Действительно, в нашей огромной стране много областей, в нашем языке немало различных диалектов, местных говоров. Даже такие близкие города, как Москва и Ленинград, и те говорят не совсем одинаково. Москвичи выговаривают «скучно», а ленинградцы «скучно». В Москве известный прибор для письма называют «ручка», а в Ленинграде «вставочка». Одна и та же фамилия, ну, скажем, «мусоргский», в Ленинграде произносится «мусоргский», как пишется, в Москве как нечто среднее между «мусоргской», «мусоргской», «мусоргской». Есть области, где даже сейчас вы услышите такие странные окончания, как «испей кваскю», «кликни ваньку». Есть места, жители которых все еще произносят вместо сочетания звуков «дн» совсем другое «н», «онно» вместо «одно», «нанно» вместо «на дно». Областей и говоров много, а русский язык один. И для того, чтобы все русские люди могли свободно понимать речь друг друга, чтобы наши книги и газеты могли читаться с одинаковой легкостью и под Ленинградом, и в Горьком, и около Астрахани, необходимо, чтобы всюду действовало одно и то же общерусское правописание, одна единая грамота и орфография. Иначе что сказали бы вы, если бы в собрании сочинений Пушкина прочли такие строки: «Бахат и славен Кочубей, его луха необозримы». Понять их было бы вам довольно затруднительно. И можно сказать твердо, что писание по слуху, а не по правилам орфографии, не облегчило бы ваш труд, а сделало бы изучение грамоты почти немыслимым. Приходилось бы вместо одного русского правописания заучивать десятки областных, для каждого места в отдельности. Недаром же старинная белорусская пословица говорит, что весь деревни-селение, то и речь, что сельцо, то и словцо. Так уж давайте лучше остановимся твердо на одной общей орфографии. Так наука отвечает на первый вопрос.